Ну, предыстория вопроса развития человека Александр Федорович пояснил, поэтому я без предыстории сразу перейду к теме о школе духовного развития. А будьте добры, представьте. Киселев Александр представляет Центр космического развития. Сегодня образовательная система в России опирается на старую парадигму. Имеется в виду те научные основы, которые двигают образовательный процесс, принуждая наших детей учиться уму-разуму путем зубрёжки того материала, который преподаватели дают в соответствии с подготовленными методичками. В действительности такой метод обучения с учетом далеко продвинутых технологий образования других цивилизаций, вы, если что, вопросы записываете, а потом я отвечу. С учетом далеко продвинутых технологий образования у других цивилизаций, имеющих аналогичную физическую планету, не предусматривает иного качества обучения, как продавливание в сознании учебных информационных блоков, которые негармонично укладываются в ментальную область сознания в связи с нарушением его идеальной структуры, заложенной в генах. Так как нарушение целостности структуры сознания отрицательно сказывается на перспективе его развития, деформированного за счет примитивных педагогических методик давления в образовательном процессе. Тем самым ученик с первого класса закрепощает свои способности перспективного ментального развития, а в первую очередь возможности духовного роста. Почему он ограничивает себя в духовном росте? Ответ очень простой. Деформация сознания лишает способности развития тех латентных отделов сознания, которые могут развиваться только в творческом процессе. Такая деформация приводит к лишению способности человека не только к творчеству, но и его способности к образному мышлению, к более важному вычислительному алгоритму. По сравнению с логическими операциями в сознании. Этот вывод связан с тем, что в духовном мире человек в задачах логического характера оперирует образами. Образное мышление в духовном мире является основным, поэтому лишение человека физического мира качественного образного мышления за счет деформации образных отделов сознания, находящихся в латентном состоянии, то есть будущими семенами развития образных отделов, вынуждает человека оперировать теми логическими шаблонами, которые навязываются в образовательном процессе. Надо ли далее говорить о примитивности существующего образования, плодящего духовных коллег? Конечно, внешне это никак не проявляется, однако со стороны виднее, какие образовательные методики внедрены на Земле и чем эти методики опасны для человека, устремленного к духовному росту. В этом смысле существующий образовательный процесс является не только опасным для человека, но и способствует продвижению цивилизации в тупиковую ветвь развития. Если мы говорим о нашей науке, уже зашедшей в тупиковую ветвь, хотя и есть, конечно, отдельные исследователи, которые могли избежать обрушения своего сознания, то причиной тупика в науке является именно существующая образовательная технология. Здесь я ввожу термин «люди-роботы». Они существуют на Земле, но это отдельные вопросы. Если у вас будут вопросы по этому поводу, то я вам отдельно отвечу. Однако люди-роботы, которые на Земле проходят практику превращения в человека, легко переносят образовательный процесс без ущерба компьютерному сознанию. Они могут стать хорошими специалистами, например, в области вычислительной техники и программирования, так как методика образовательного процесса не нарушает алгоритмы роботизированного сознания. Поэтому роботов мы можем увидеть на тех производствах, где скорость и точность мышления являются основным фактором эффективности производства. Однако в исследовательском процессе, где часто используют творческий подход, роботы-исследователи терпят фиаско, хотя они и могут быть хорошими энциклопедистами и долго хранить информацию в своей памяти. Технология обучения в ВУЗе также ущербна для сознания. Как и в начальном образовании, методика обучения в ВУЗе страдает теми же недостатками. Поэтому технологии образования следует в корне пересматривать, начиная с обучения замматематики. Именно передача ученику математических основ начинает деформировать его сознание. В настоящем докладе не ставится цель описать безопасную методику. В этом нет смысла, так как эти методики уже созданы в различных школах, построенных не на типовых методиках обучения, а на технологиях образного восприятия ученика образовательных предметов с начальных классов. Такие ученики, не имеющие деформации в сознании, способны усваивать в обучении в несколько раз больше материала, чем ученик в обычной школе. Поэтому методики не надо разрабатывать, они уже есть. И последнее в этом моменте, на что следует обратить внимание, каждое из направлений в образовательном процессе должно синхронизироваться и с методиками духовного роста. Только тогда человек способен понять не только перспективу духовного роста, но и увидеть свой путь, ради которого он пришел на Землю. Далее рассмотрим возможность в России осуществить процессы реорганизации образования. Во-первых, прежде всего необходима подготовка к такому технологическому прорыву в образовательном процессе. Это может способствовать пониманию, что человек Земли – это всего лишь оболочка того будущего духовного человека, который, скинув свою физическую одежду, физическую оболочку, обретет видение той пространственной области, из которой он пришел в физический мир. Тот его исходный мир построен на духовных основах, и там перестраивать нечего, так как духовные технологии этого мира выверены длительным периодом их использования. Поэтому подготовка к технологическому прорыву должна предусматривать возможность освещения в физическом мире духовной действительности. Мы знаем, что этого у нас нет. Этот этап на Земле должен был начаться еще в 2000 году, однако сторонники прежней парадигмы закрытия доступа к духовным знаниям все сделали для того, чтобы придержать этот процесс. Они не поддержали функционирование школы Щетинина, они ограничили духовные знания, подменив их религиозной имитацией, и сделали многое из того, что не ускоряет развитие цивилизации, а ограничивает ее духовный рост. Тем самым в противостоянии добра и зла проявляется сущность паразитических миров, которые на Земле создали свой анклав изначально под управлением Люцифера, это тоже можете к вопросам своим записать, а затем Бафомета, ставленника от нижних миров, и далее по цепочке римский папа, королева Великобритании, госпитальеры, масоны, комитет 300 и так далее. Все эти группировки направляют свое внимание не на созидание, а на эксплуатацию человека. Надо ли строить иллюзии о перспективе развития такой планетарной цивилизации? Конечно, последний удел человека при таком управлении – это цифровое рабство и сокращение населения планеты до необходимого минимума, чтобы обслуживать власть имущих. Следовательно, школа духовного развития, в которой образовательный процесс может происходить только в рамках технологии духовного мира, не может быть активна, пока планета не будет защищена от паразитов, иноземцев и представителей нижних сфер в органах управления. Об этом говорится в моих материалах Центра космического развития, которые есть у меня на сайте. Поэтому не будем останавливаться на технологии космической зачистки, а всего лишь рассмотрим возможность функционирования школы духовного развития в тот период, когда зачистка уже произведена. Необходимость такого взгляда вызвана тем, что школа духовного развития должна строиться на фундаменте духовного образования. Когда обстоятельства будут этому способствовать, методика образовательного процесса, основанная на духовных принципах, должна уже лежать на столе ответственных за образовательный процесс в стране. В этой связи настоящий доклад лишь затрагивает необходимость создания школ духовного совершенствования, а технологии их строительства либо перепрофилирование прежних учебных заведений – это чисто административная деятельность. Следовательно, уже сейчас необходимо задумываться о будущей реконструкции в образовании, в том числе и в управлении этим процессом. В этой связи кадровый состав для реализации духовного, нерелигиозного образования необходимо готовить уже сейчас. Этому могут способствовать те, кто уже обучался в подобных школах и имеет четкое понимание того, как реализовать этот процесс. Далее мы рассмотрим школу духовного совершенствования с иного ракурса. Если говорить о духовном образовании, то необходимо учитывать и космическое образование. Это такое направление в развитии учебных дисциплин, которое затрагивает не только физику трехмерного мира, но и физику многомерного мира. А в освоении многомерного мира существуют науки, описывающие не только физический мир, а миры соседних с нами пространств, как и в вертикальном, так и миров в условно-горизонтальной плоскости. Все эти миры существуют в неразрывной связи энергоинформационных свойств их сред. Современная наука физического мира об этом умалчивает, а те, кто умалчивает физические процессы в многомерной среде, делают это намеренно, чтобы человек не увидел своей духовной перспективы, и поэтому стал более податливым в закабалении себя как раба. Такая технология замалчивания космических истин в ночь Сварога, которая уже прошла, является неотъемлемой частью иноземных захватчиков нашей планеты, чтобы сделать из нее свою колонию. В этой связи в школу духовного развития обязательными предметами станут психокибернетика, это наука управления человеком, психофизика, наука о многомерном мире и ментальная физика. Это основные базовые предметы, которые будут изучаться в этой школе, но не путем заучивания предметов, а путем освоения самостоятельно и на практике, и на практических занятиях. Индивидуально каждый самостоятельный исследователь многомерного мира может получать ответы на поставленные им вопросы, которые он не до конца понял, и требуется уточнение для ясного осмысления предмета. Образное мышление, например, в психофизике, является одним из главных инструментов в освоении этого предмета. Эти предметы описаны также на страницах сайта Центра космического развития. На основании опыта предыдущих воплощений каждый человек способен осмыслить вопросы духовного бытия. На подсознании он уже имеет эти знания, только они закрыты от него, чтобы они не мешали его развитию в физическом мире, иначе не накладываются на его повседневность и его сочтут больным или умалишенным. Знания предыдущих воплощений не раскрываются и по другой причине. Они человеку не дадут ориентации в физической действительности, потому что в этих знаниях сокрыт главный смысл его существования на Земле с целью обрести опыт жизни в физическом мире и жить в условиях физического мира, как в естественных условиях, огражденного от влияния далеких миров. Так происходит естественное развитие у каждого человека, пока не закончится космический цикл перехода из ночи Сварога в лето и обратно. На границе этого перехода, а сейчас как раз граница, раскрываются закрома знаний, чтобы человек во время перехода не ощущал одиночества, а смог адаптироваться к новым условиям жизни быстро и безболезненно. Очевидно, что для получения духовных знаний в настоящее время приносит свои плоды и в жизнь всей цивилизации. Духовные знания приносят плоды и в жизнь всей цивилизации, когда человек задумывается над смыслом жизни и готов отстаивать нравственные нормы там, где они нарушаются. Поэтому в переходной период заметна динамика в жизни людей, так и физические процессы начинают изменять свои параметры, особенно на границе перехода. В этот период и должны открываться знания о духовных истинах. В этот же период появляются глашатаи духовного развития. Однако этот период пестрит и лжепророками, которые насаждают то, что в них закладывают нижние миры, как через своих проводников. Поэтому физический мир в этот период полон полон информационным многообразием, и каждый человек может обрести то, к чему наиболее предрасположен. Наступивший период – это время разделения плевел и зерен, и этот период характеризуется временем очищения физического мира от паразитов за счет огня очищения, предваряющего переход физического человека в духовный мир. Но об этом чуть позже. На сегодня нам предстоит поразмыслить еще над проблемой духовного воспитания человека. Эта проблема стоит остро именно сейчас, когда наслоение нижних идеологий насаждаются на еще неокрепшую идеологию духовного развития. Нижние спешат, у них не осталось времени, и стараются во всю свою демоническую мощь, чтобы сделать задел на будущее воплощение людей, которые будут рождаться уже в новом духовном мире. Такие технологии они применяют не впервые. Ранее им было отказано в применении запрещенных технологий. Воздействие демонических порывов на человека. Сейчас они пошли ва-банк, предоставив высшим сферам ультиматум о недопустимости своего проигрыша в период перехода. Они заявили, что не сочтут свой проигрыш поражением, если им будет предоставлена возможность в период лета Сварога обладать тем запасом энергии, который они накопили в ночь Сварога. Этот аккумулятор они хотят пополнять по мере расхода их энергии, и высшие, как они заявляют, должны им в этом помочь. Поэтому они требуют, по сути, раскрыть им энергетические закрома высших, чтобы пополнить свои запасы. А это, как мы знаем, вызовет их активность в период лета, что недопустимо. Поэтому на их ультиматум мы сделали все, чтобы дезактивировать их установки для уничтожения Земли. С этой задачей мы успешно справились, а тем, кто препятствует духовному развитию на Земле, мы ответим. Я имею в виду мы, это я здесь работаю около 30 лет в проектах космических, поэтому здесь мы присутствуем, как я, вместе с космическими проектами. Поэтому на их ультиматум мы сделали все, чтобы дезактивировать их установки. Так, это я пропущу. А тем, кто препятствует духовному развитию на Земле, мы ответим не просто их дезактивацией, а лишим их ума, который порождает свою агрессивную мощь за счет нашей безвозмездной помощи, чтобы сбалансировать нижние и верхние сферы. Таким образом, ликвидация ума у самых агрессивных представителей нижних сфер не только не уменьшит вероятность их победы, но и нижний мир не заметит потери отдельного демона, возомнившего из себя невесть какого иерарха в противоположность Творцу. Да, много из них были, из них больны демонизмом, но особенно одаренных этой болезнью необходимо изолировать для исключения распространения вируса демонизма в среде не только нижнего мира, но и в нашей среде тоже. Итак, мы подошли к главному аспекту в вопросе применения практик в школе духовного развития. Понятно, что в эту школу будут допущены только те люди, кто в своих способностях готов развиваться в духовном направлении, отрицает принятие инициатив со стороны демонических миров и готов начать действовать как активный сотрудник духовного мира. В этом смысле человек, развивающийся в школе духовного совершенствования, должен становиться нашим потенциальным сотрудником, с которым мы будем осуществлять проекты не только в процессе его жизни на Земле, но и в духовном мире он станет нашим сотрудником. Если рассматривать сотрудничество в физическом мире, то здесь потребуется строительство множества школ духовного развития, иначе охватить территорию России невозможно. Необходимо иметь филиал в каждой территориальной зоне, особенно там, где бывшие религиозные храмы станут востребованы для тестирования людей на их способности к выполнению задач широкого спектра. Так, например, в профессиональном разнообразии всегда можно выделить ключевые профессии, на которые будут подбираться идеальные кандидаты. Поэтому необходимо рассмотреть их пси-портреты. Пси-портреты – это психологический портрет по более чем 100 параметрам. Поэтому необходимо рассмотреть их пси-портреты для выявления наиболее способных людей не только в профессиональных направлениях, но и проявленный духовный потенциал в будущем станет важен для человека при определении его способности к духовному росту. Поэтому необходимость выявления наиболее перспективных кадров станет проблемой номер один при духовном возрождении цивилизации. А сейчас руководство православных и католических церквей осведомлено о необходимости реорганизации существующих религиозных храмов на духовные рельсы. Однако их консерватизм побуждает сохранять прежний свой статус, который в космосе утратил значимость. Поэтому цепляние за прежний свой крест по жизни заставляет их становиться в оппозицию к духовным инициативам. Понятно, что такой их крест обременителен не только в православной церкви, но и сам понтифик не знает, что делать далее в попытках зацепиться то ли за масонов, то ли найти иную крышу на земле. Но их попытки тщетны. В высших сферах знают, как вразумить руководство церквей. Жареный петух на подходе. Что такое жареный петух? Это тот огонь очищения, который предполагается в скором будущем на земле. Благодарю. Хорошо, благодарю. Так, друзья, по поводу вот этого первого блока, есть какие-то вопросы, уточнения? А место Бога традиционного людского опыта? В традиционном людском понимании у меня есть это все расписано, но если кратко ответить, то Бог существует как индивидуальность планетарного масштаба, то есть руководитель какой-либо планеты в многомерном мире. Мы живем в космосе Творца. Имя есть у каждого Творца. У нас есть еще соседние космосы, у которых свои Творцы. То есть, соответственно, у каждого космоса и у всего в целом есть Творцы. У каждого космоса есть Творец. Мы живем внутри Творца. Космос – это организм внутри Творца. Но есть еще и внекосмическая область, которая находится за пределами Творца.